Глава 14. 11 февраля 2017 года. 21:00. Михайловский театр, Санкт-Петербург. Спектакль обещал быть довольно интересным. Но еще несколько месяцев назад Айя ни за что не сунулась бы в такую толпу людей и ради более привлекательных вещей. Однако, когда твоему мужчине на день рождения сотрудники дарят 2 билета в Михайловский театр, не пойти ты просто не можешь. И даже не потому, что он найдет другую компанию или смертельно обидится. Просто еще несколько месяцев назад Айе и в голову не могло прийти, что у нее будет мужчина, которому на день рождения подарят билеты в Михайловский театр. Она никогда не была в театрах. Никогда не надевала на себя красивое вечернее платье, за которым пришлось специально ехать в магазин. Никогда не делала прическу и макияж в салоне. И никогда не садилась в машину в феврале в туфлях на шпильках. Айя не могла сказать, что чувствует себя неловко или неудобно, хоть и привыкла к совсем другим нарядам, но все равно не могла не отворачивать козырек в машине, чтобы мельком взглянуть на себя в крохотное зеркальце. Только сделав это в третий раз, она вспомнила, что обычно женщины носят в сумочках пудреницы для таких целей. Пожалуй, если она задержится на какое-то время рядом с Максимом Рейхердом, ей придется купить себе пудреницу. И надо бы сделать это в ближайшее время, потому что никуда уходить она не собиралась. А ей хватило буквально одного совместного совещания в Институте исследований необъяснимого, чтобы Максим обратил на себя ее внимание. А после проведенного с ним часа в машине, когда Максим отвозил ее домой, она уверилась в том, что он тот, кто ей нужен. Вот уже почти 7 лет люди для нее как открытая книга. Она умеет чувствовать их эмоции так сильно, так ярко, будто даже не кино смотрит, а сама в нем участвует. Читает мысли, интерпретирует самые невесомые душевные порывы, умеет предугадывать поступки. И Максим не мог не заинтересовать ее. На самом деле, Максим Рейхард мог бы заинтересовать практически любую женщину от 20 до 40 лет, или даже чуть старше. Достаточно симпатичный, но неписанный красавец, вокруг которого штабелями укладываются модели с силиконом во всех частях тела. Достаточно успешный, хоть и не из списка Forbes. Чуть за 40, разведен, без обузы в виде детей от бывшей жены. И ко всему этому богатству прилагаются просторная квартира в престижном районе, дорогая машина, счет в банке. Но Айю он заинтересовал не только этим. Ей стоило лишь расстегнуть браслет, чтобы почувствовать, увидеть огромную зияющую рану внутри, больше похожую на кратер просыпающегося вулкана. И чего только не было на дне этого вулкана, что только не бурлило в раскаленной лаве. И любовь к бывшей жене, и ненависть к ее новому мужчине, и злость на обоих, и раздражение на себя за это, и ревность, и желание от нее избавиться. И Айя, к собственному удивлению, оказалось не прочь окунуться в эту обжигающую лаву. Они оба знали, что любовь — не главное в жизни. Он, обжегшись, она, наблюдая за ожогами других, они могли дать друг другу нечто гораздо большее, чем дурацкая любовь. Стабильность. Уверенность в том, что другой, если передумает, не станет юлить и что-то выдумывать. Поддержку. Эти скрепы гораздо важнее какой-то там любви. По крайней мере, так она думала первые месяцы их отношений. А потом, что-то случилось. Ей внезапно расхотелось снимать рядом с ним браслеты. Расхотелось знать, что он чувствует, о чем думает. Она боялась знать, что он чувствует. Впервые в жизни она предпочла жить в иллюзиях и надеждах, пусть и ощущала себя при этом слепой. «По-моему, тебе не о чем волноваться», заметил Максим, когда она в очередной раз отвернула козырек. «Ты чудесно выглядишь». «На самом деле, мне нечем было бы волноваться, даже если бы я выглядела отвратительно», пожала плечами Айя, разглядывая свое отражение. В салоне было темно, поэтому она почти ничего не увидела. «Не мне же выходить на сцену». «Тогда зачем смотришь?» «Любуюсь. Никогда себя такое не видела. И в театре тоже никогда не была». Максим тяжело вздохнул. «Есть мнение, что мы там теперь будем частыми гостями». Подарок в виде 2 билетов на спектакль оказался для него полным сюрпризом. Обычно подчиненные дарили шефу на день рождения что-то банальное. Галстуки, которые он не носил, дорогие ручки, которые вечно терял, виски, которые не пил. Но полгода назад его верная помощница ушла в долгожданный декрет, и Максиму пришлось искать новую. Он не пошел по пути многих знакомых и не нанял длинноногую глупую выпускницу университета, хотя друзья непрозрачно на это намекали. Мол, уж если они, женатые на ревнивых дамочках, таких завели, то ему, как говорится, сам Бог велел. Он как раз считал, что Бог ему ничего такого не велел. Ему нужна была нормальная помощница, которая все организует и ничего не забудет, а не глупая красотка, которая взмахом ресниц разве что бумаги со стола сметет. Мария Анатольевна всю жизнь преподавала сольфеджио в одной из музыкальных школ Санкт-Петербурга, но прошлым летом, не поладив с новым директором, вынуждена была уволиться. На собеседование она пришла без особых надежд, но Максим взял ее сразу, не став даже рассматривать других кандидатов. И не пожалел. Женщина, которой вот-вот должно было исполниться 50, ни разу за полгода ничего не забыла, не перепутала и нигде не накосячила. Она приходила в офис раньше него, уходила только тогда, когда Максим ее отпускал, не брала больничный и не отпрашивалась пораньше. А еще варила обалденный кофе и каждое утро раскладывала на его столе вещи таким образом, что он легко находил даже вечно терявшийся раньше карандаш. Правда, теперь и на день рождения он получил не очередной галстук, а билеты в театр. Но Максим не мог сказать, что такой подарок его расстроил. По крайней мере, хоть какое-то разнообразие. Да и выйти в свет им с Аей не будет лишним. Михайловский театр снаружи не произвел на Аю большого впечатления. Длинное трехэтажное здание радужно-желтого цвета с высокими окнами на первых двух этажах и пониже на третьем. Деревянные двери, парковка под окнами. Проходила бы она мимо, даже не подумала бы, что это театр. В Санкт-Петербурге таких зданий пруд-пруди. Внутри, конечно, все оказалось по-другому. От гардероба до буфета было понятно, что это театр. А уж когда они прошли в зал, Ая убедилась, что правильно поступила, надев неудобные туфли и дорогущее платье. В джинсах и кроссовках ее бы, наверное, не пустили даже на порог. Огромный зал в бежево-оранжевых тонах. 4 этажа балконов, невероятных размеров люстра, расписной потолок. На мгновение ей стало неудобно, что она и вовсе не в бальном платье. Места им достались внизу, но не в партере, а сбоку. Максим назвал это ложей бенуара. Ая понятия не имела, что это значит, но расположение ей нравилось тем, что в каждой ложе было по 4 кресла, а значит, придется терпеть всего 2 соседей. Людей набилось много. И в какой-то момент ей стало неуютно. Браслеты плотно обхватывали запястья, но она почти физически чувствовала, как трещат они под натиском чужих чувств и эмоций. «Все нормально?» — спросил Максим, наклонившись ближе. Она кивнула, чуть крепче сжав ладонями колени, обтянутые изумрудной тканью. Максим нашел в полутьме ее руку и переплел пальцы. Сразу стало немного легче и от этого тревожнее. «Не потерять бы голову», потому что любовь делает человека слабым, ставит в зависимость от другого. Пусть Ае иногда и хотелось попасть в такую зависимость, а еще больше хотелось, чтобы кто-то нуждался в ней, но это было мимолетное желание. А такие вот жесты и такая ответная реакция — это первый шаг. Но вместо того, чтобы аккуратно убрать руку, она только сильнее вцепилась в его пальцы. И не потому, что было страшно, а потому, что хотелось. Свет погасили, зрители перестали думать о своем, обратили взоры на сцену, их эмоции от спектакля попали в унисон с ее, и стало еще легче. Пожалуй, она даже сможет насладиться постановкой. Но чем дальше развивалось действие на сцене, тем сильнее Ая сжимала ладонь Максима, которую он так и не убрал. Спектакль повествовал о 2 скрипачах, которые дружили с детства. Они были больше, чем друзья, больше, чем братья. Вместе делили радости и печаль, поддерживали друг друга. Один был чуть более талантлив, везуч, второй всегда находился в его тени. Первому доставались славы и признания, второй во время его выступлений стоял в толпе зрителей и искренне радовался за друга. И когда первый, приглашенный играть на свадьбе короля, серьезно заболел, второй вызвался заменить его. Первый настоял, чтобы друг играл на его скрипке. Признался, что много лет назад заключил сделку с дьяволом. И тот лично сделал для него скрипку. Оттого и играет он так хорошо, так виртуозно. Играть на королевской свадьбе надо было, конечно же, на дьявольской скрипке. И несчастный скрипач согласился. Даже Айе, несведущий в театре, был понятен посыл автора. «На какой бы дьявольской скрипке ты ни играл, а все же без таланта тебе не справиться». Второй скрипач был слабее и не смог совладать с инструментом. Играл яростно, сильно, а к рассвету упал без чувств. Первый, узнав о гибели лучшего друга, разломал скрипку о камни, за что тут же был наказан дьяволом. Тому нравилось слушать печальные песни струн, и он остался недоволен, лишившись развлечения. А я так старательно впитывала в себя смысл постановки, что даже во время антракта мыслями и сердцем была там, вместе с двумя скрипачами. Максим принес два бокала шампанского, но она выпила свой, почти не ощутив вкуса. И только когда спектакль закончился, когда вышли на поклон актеры, она, наконец, смогла выдохнуть. «Ну, как тебе первый поход в театр?» — поинтересовался Максим, пока аплодисменты еще не стихли. Айя неопределенно кивнула, а затем выпалила. «Мне нужно срочно поговорить с режиссером. Ты сможешь это устроить?» Максим удивленно вздернул брови. «Не думал, что тебя настолько впечатлит. Хочешь автограф?» «Хочу спросить, откуда он взял эту историю?» «Зачем?» «В институте сейчас расследуется очень похожее дело. Прям один в один. Вдруг режиссер сможет сказать что-то полезное. Позвоню тогда Дворжику». Даже в браслетах Ая почувствовала, как изменилось настроение Максима. Быстро. В одно мгновение, словно она спичкой чиркнула. «Интересно, я хоть один день могу провести, чтобы не услышать о нем, с ледяным спокойствием, за которым, а я уже успела это выучить, он всегда прячет крайнее недовольство?» — спросил Максим. «Я не думаю, что имеет смысл высказывать мне претензии. С таким же спокойствием, за которым не пряталось ничего», — ответила она. «Когда ты женился на Саше, Дворжика в ее жизни не было. Но когда ты познакомился со мной, я уже работала в институте. Поэтому едва ли обвинения в мой адрес могут быть обоснованы». Максим на мгновение прикрыл глаза, возвращая себе душевное равновесие. Открыл, так и не вернув. «Боюсь, я никогда не смогу относиться к нему спокойно. И если бы место рядом с ним не было занято Сашей, я бы уже переживал», — признался он. «Так ты не в курсе? Они расстались несколько месяцев назад», — сказала и пожалела. «Не совсем то место и время, когда стоило бы разговаривать о подобных вещах». Максим повернулся к ней, и она поняла. «Он действительно не знал. Теперь стоит переживать мне?» — мрачно уточнила Ая. Он еще несколько секунд рассматривал ее, не то думая, что ответить, не то вообще не услышав вопроса. Снимать сейчас браслет было глупо, но Ае жутко хотелось понять, о чем он думает. «Нет». Максим, наконец, снова повернулся к залу и покачал головой. «Нет, с Сашей у нас больше ничего и никогда не может быть. Тебе не о чем беспокоиться». Прозвучало достаточно убедительно, но Ая не чувствовала его эмоций, а потому не знала, стоит ли доверять словам Максима. Она уже заметила за собой эту особенность. Когда чужие мысли блокировались браслетами, она везде видела подвох. Так людям в полной темноте даже знакомая обстановка кажется чужой. Кругом видятся препятствия. Тем не менее, Максим устроил ей встречу с режиссером. На самом деле, Айя с легкостью могла бы сделать это сама. У нее, как у всех сотрудников института, была соответствующая корочка. И обычно люди даже не читали, что на ней написано. Разбираться начинали потом, если им не нравились вопросы. Но Айю радовало, когда можно было что-то сказать Максиму, зная, что он непременно все сделает, все решит. Режиссер, невысокий мужичонка лет 50, беспрестанно протирающий платком потеющую лысину, был так впечатлен удавшейся премьерой, что не стал даже спрашивать, кто Ая такая и зачем ей знать, как он придумал историю. «Ее рассказал мне мой приятель». Охотно делился сведениями он между очередным протиранием лысины и довольными кивками всем проходящим мимо. Спектакль действительно сорвал овации. «Давно, лет 10 назад. С тех пор идея сделать спектакль по этой легенде не выходила у меня из головы. но все время находились другие спешные дела. Если бы я знал, какой великолепной выйдет постановка!» Режиссер наконец посмотрел на Аю, и в его глазах она разглядела чистый восторг, который бывает только у детей и творческих людей. «Я бы давно ее сделал!» «А можно ли пообщаться с этим вашим приятелем?» — поинтересовалась Ая. Впервые в его глазах появился вопрос, зачем это ей. Но задать его режиссер не успел. К нему, широко раскрыв объятия, спешил высокий, болезненно худой мужчина в клетчатом пиджаке, чем-то напомнивший Ае Коровьева из экранизации «Мастера и Маргариты». «Семен Макарович!» — завопил он издалека. «Это шедевр! Белиссимо, мои искренние восхищения!» Режиссер посмотрел на него, потом снова повернулся к Ае, и та поняла, еще немного и про нее забудут. Быстро вытащила из сумочки телефон и протянула режиссеру. Тот понял ее без слов, вбил в записную книжку номер телефона приятеля и тут же забыл про нее, развел руки в сторону и бросился навстречу Коровьеву. Они с Максимом вышли в морозную февральскую ночь, и пока шли к машине, Ая беспрестанно набирала номера Войтыха, Саши и Вани. Но все трое были недоступны. Уже забравшись в салон автомобиля, она обратила внимание на молчаливость своего спутника. Он ничего не говорил, но в воздухе висело ничем не прикрытое напряжение. А ей ужасно не хотелось портить вечер. Не настолько она больна работой, чтобы, выбирая между Максимом и ней, выбрать последнее. Поэтому она быстро написала краткий пересказ легенды Войтыху на имейл, сопроводила его номером телефона приятеля режиссера и спрятала смартфон в сумочку. «Знаешь, я ужасно голодна», — с улыбкой, призванной сгладить неприятную ситуацию, сказала она. «И если бы ты отвез меня куда-нибудь поужинать, я была бы крайне благодарна». Максим не посмотрел на нее, не улыбнулся в ответ. «Куда ты хочешь?» — холодно спросил он. «Куда-нибудь, где не тянет телефон», — призналась она, и по его губам, наконец, скользнула едва заметная усмешка.